Туман медленно уплывал вверх по реке. Вдалеке проступили опоры моста, не самого главного, но самого длинного. Термитная щеточка автомобилей беззвучно ползла за добычей на левый берег. — Ты знаешь, вот этот бетонный причал, он ведь был построен во время войны, — сказал кипер. Пришлось сооружать искусственную дамбу чуть ли не до середины реки, чтобы к нему могли приставать океанские суда. И на них по ночам грузили танки, орудия, войска, боеприпасы. Все делалось вдали от большого города, под покровом ночи, чтобы не пронюхали немецкие шпионы. Нагруженные суда плыли в Европу, а немецкие подводные лодки караулили их на подходе. И многие топили. Это я вспомнил по поводу наших секретов. Мы часто устраиваем их не там, где грозит настоящая опасность, а там, где можно натянуть покров. Эти военные суда. Мы не могли окутать их ночным мраком на весь путь до Европы. Но что-то ведь надо было сделать. Вот мы и прятали их в ночи, хотя бы на время погрузки. Эсфирь молчала. Второй рыбак выплюнул сигарету и погладил пальцем натянутую леску. Что-то показалось ему подозрительным. Он схватил удилище и начал тянуть, приходя постепенно в изумление и восторг, криками призывая приятеля на помощь. Тот прибежал с сачком на длинной ручке. Вдвоем они извлекли из воды какое-то змееподобное чудовище, длиной чуть ли не в метр. Оно продолжало извиваться даже после того, как один из рыбаков отрезал ему голову складным ножом. «Доктор Мэтьюс!» — вдруг оживился скипер. «Гляди, это будет новый доктор Мэтьюс. Один мой приятель верит в переселение душ, и он сказал бы, что сейчас душа этого угря переселилась где-то в новорожденного младенца, который вырастет и станет скользким и зубастым негодяем. Мы с отцом не очень следуем еврейским традициям и правилам, но все же хорошо, что нам запрещали есть эту гадость. Да, так о чем мы говорили минуту назад? О тайных секретах? Пенсильвания, Джози? Честно говоря, большой тайны тут нет. Джози? Моя младшая сестра, которую я очень-очень люблю. И всю жизнь пытаюсь защищать от беды людей. Но, видимо, не очень успешно. И если ты сумеешь мне помочь... Она протянула ладонь в его сторону, раскрыв ее, как попрошайка. Он покосился, но не вынул рук из карманов. Ладонь осталась лежать на скамейке пустой. Начать нужно вот с чего. Джози с детства была очень умненькая и способная, за исключением одной вещи. Никогда не понимала, что такое собственная выгода. Когда она пошла учиться на медицинский, родители вздохнули с облегчением. Решили, что она повзрослела и теперь станет думать о больших заработках и прочем. Но она их вскоре разочаровала. Увлеклась исследовательской работой, где денег платят очень мало. Ее ужасно заинтересовала одна детская болезнь или психическое отклонение. Бывает, что ребенок растет очень замкнутым в себе, не смотрит людям в глаза, не любит, когда его трогают, не может научиться говорить, часами сидит на одном месте и раскачивается, или ритмично колотится головой о стену, о кровать, о стул. Да, я где-то читала о таком. Называется аутизм.